протянул он и, взяв у нее из рук пачку чая, высыпал всю ее в заварник. «Ну, расскажи мне про Кирилла, что ли?» «А что рассказывать?» «Все рассказывай, лучше по порядку. Так куда его отец, говоришь, делся?» Он залил в чайник кипяток, сорвал зубами крышку с бутылки водки, понюхал, сплюнул. «Отец их бросил?» «Неправда!» «Мне так Кирилл сказал. Он его даже не видел никогда». «А ему так мать рассказала. Не так все было. Взыграла у матери ресевой однажды. Получился ребенок. А потом решила послаще в жизни пристроиться. Взяла и сбежала». «Откуда вы знаете?» Майка вдруг подумала, что этот странный человек может быть... «Оттуда!» — отрезал волк. Он разлил по стаканам чефир, добавил каждой немного водки и поднял свой. «Ну, вздрогнули?» Майя не посмела отказаться. Но выпить так и не смогла. До того гадкое было пойло. «Ладно, тебе чистенькой!» И волк плеснул ей водки в другой стакан. «Ну, рассказывай!» После водки наплывы дрожи неожиданно прекратились. И чего ей, собственно, бояться этого гор-волка? Совсем она его не боится. В школе учился хорошо, школа была английская. Но это я еще помню. Поступил в университет на филологический. С третьего курса выгнали. «За что?» — волк смотрел с интересом. «За неуспеваемость по физкультуре». Волк водил глазами по сторонам, не в состоянии уловить смысл сказанного. «Не понял. Не подходил он им, понимаете? А сейчас он в Лондоне. Его недавно пригласили возить группы». «Туристические, что ли?» «Вроде». Волк налил себе еще стаканчик, вылил туда остатки водки и сказал: «Ладно, пить больше нечего. Пойду я. Передать что-нибудь Кириллу?» Волк задумался. «Вот, держи мой телефон на всякий случай. Просто хотел посмотреть на него. Покажи, что ли, хоть фотографию». Фотографии у Кирилла не было. Может быть, оставались детские у матери. Но последние годы он не фотографировался. Хотя сейчас... Майка вышла из кухни и вернулась, держа в руках большой снимок. «Это вся их группа», — сообщила она. «Узнаете?» «Да вряд ли», — сказал волк. И тут перед глазами возникло знакомое белое свечение. Не очень пока сильное, но он хорошо знал, что это означает. «Выйди!» — заорал он Майке. «Ну, быстро! Плохо мне! Уходи!» И уронил голову на руки. Майка вышла в комнату и закрыла за собой дверь. Ее снова немного потряхивало. Она с тоской посмотрела на телефон. Позвонить бы 02, так ведь услышит. Выскочить из квартиры она тоже не решалась, догонит. Оставалось сидеть и ждать, надеясь, что судьба и в этот раз будет к ней благосклонна. Через 40 минут, устав от страха и бесплодного ожидания, перестав верить в реальность происходящего, Майка осторожно выглянула на кухню. Там никого не было. Она прошла в ванную, заглянула в туалет. Никого. Потянула тихонечко на себя входную дверь. Дверь подалась. Значит, он ушел. Майка точно помнила, как запирала дверь. Это хорошо, что он ушел. Теперь нужно еще раз проверить все углы. Майка заглянула под стол, на всякий случай полезла под кровать, а когда вынырнула оттуда и подняла глаза, то увидела перед собой Людмилу. «Ну, я тебе скажу, и типы у вас по лестнице ходят», — поежилась та. Волк вышел на улицу и вдохнул свежего воздуха. «Вот значит как».